Глава 10. Над миром. Тайна. «Он пытался к тебе прикоснуться? Ну скажи, пытался ведь?» Я пристально глядела в безмятежное лицо Таисии. Не верила я ей ни на миг. Вчера она вернулась не просто пьяная, у нее глаза горели и губы дрожали. И вообще, ну я же видела себя в зеркале после тайной встречи с Аароном. «Не пытался», — мотала головой Тася. «Ну, шарф один раз поправил». «Врёшь». «Зачем мне тебе врать?» «Резонный вопрос. Вроде бы и незачем». «А о чем вы разговаривали или молчали?» «Я его спросила, обязательно ли невесте быть невинной», — пробормотала Тася, вытаскивая из шкафа домашнее зеленое платье с расшитым цветами подолом и длинными рукавами. «Что ты спросила?» — недоверчиво выдохнула я. «Ой, ну, не смотри на меня так. Я спросила, бывают ли истинные среди вдов. Ну, я же не совсем дура». Я прикрыла глаза. «Ну что за женщина? Неужели я такой буду? Смелой, наглой и упрямой. Неплохо на самом деле». «А что он?» «Сказал, что бывают. И еще их артефакт никогда не ошибается. Черт, как это надевать вообще?» Я забрала у нее платье и распустила шнуровку на боках. Помогла надеть. Заставила спрятать волосы под платок. «Если артефакт не ошибается, нам нужно тебя проверить», — сказала я. «Я тоже так подумала. Но где его найти?» «Понятия не имею. Узнай». «Как ты себе это представляешь? Дорогой дракон, а покажите мне ваш кристалл». «Камень, вообще-то. Обычный булыжник, на первый взгляд». «Покажите мне ваш булыжник, я его потрогаю». Мы замолчали, потому что обе понимали, что это нереально. «Да и к чему? Мне все равно отсюда не убежать». «А если через забор?» — предложила Тася, явно думая о том же, о чем и я. «Уверена, дракон и это предусмотрел», — поморщилась я. «Ну, вряд ли от него кто-то убегал». «Даже если я смогу перелезть через стену, что дальше? Куда? Я вообще не знаю, где мы». На лице Таси появляется странное выражение, задумчивое такое и виноватое. «Что она еще вчера натворила? Рассказывай». «О чем?» Глаза у нее забегали. «О том. Ну не надо вот только врать. Ты забыла, что мы с тобой одно и то же? Джахар обещал меня или тебя покатать. В смысле, полетать. Ну блин, в драконьем облике». Это было настолько нелепо и дико, что я засмеялась. «Она ведь не серьезно? Боги, неужели я такая же дура, как вот она?» «Да, такая же. Даже больше. Я же притащила сюда двойника. И теперь не знаю, что с ним делать». Отсмеявшись, я заявила. «Ну и лети с ним сама. Я еще не свихнулась. Тебя, кстати, в детстве головой вниз не роняли?» «Понятия не имею», — серьезно поглядела на меня Тася. «Лучше б лететь тебе. Поглядишь хоть, где мы есть. Я-то все равно не пойму и не смогу объяснить». Я прикусила ноготь нервно. Она была права, как ни прискорбно. И лететь придется. Но как же не хочется. «Как бы я хотела полететь», — мечтательно улыбнулась Тася. «Наверное, он красивый. Не менее красивый, чем в человеческом облике». «Наверное, он ужасный», — поправила ее я. «С огромными зубами и когтями. Страшное, смертоносное животное». «Да...» «Ну и что с ней делать?» «Нет, я очень даже рада, что ей нравится Джахар. Мне не придется иметь с ним дело. Но все же, блаженная какая-то. Неужели я стану такой же через 10 лет? Не приведи боги пускать слюни на чешуйчатых тварей». После обеда переблизняшки принесли мне забавную одежду. Толстые штаны, куртку и меховой жилет с капюшоном. И еще сапоги на кожаной подошве и перчатки. «Это зачем?» – озадаченно спросила я. «Для полета. Вверху холодно». «Как же там может быть холодно?» – не поверила я. «Ведь солнце гораздо ближе». «Таковы законы природы», — туманно ответила Перри в рубиновых серьгах. «Гела? Да, точно, Гела». «Зимой тоже светит солнце, но на землю падает снег», — добавила Стелла. «И на вершинах гор тоже снег». «А есть страны, где всегда зима», — мечтательно выдохнула Селена. «Хотела бы я там побывать». «Но там же холодно», — пробормотала я с отвращением, разглядывая мужской наряд. «Какое неприличие». «Ну, я все же несущее пламя, как-нибудь не замерзну». «В Эфраиме снега не было уже несколько лет, только холодные дожди». «Мир огромен, в нем столько всего интересного, разве тебе не хочется везде побывать?» «Нет», — отрезала я, натягивая штаны. «Я же не дракон, я всего лишь женщина, которую любой может обидеть. Я слабая и никчемная». «Но это не так», — начала была Селена. Гелла остановила ее жестом. «Ой, ну и ладно». «В куртке жарко». «Пойдем на крышу, госпожа, дядюшка уже ждет тебя». Я послушно поплелась следом за драканными, хмуря брови и поджимая губы. Наряд был неудобен, по спине стекали струйки пота, а ведь я еще даже не надела жилет. А на крыше меня ждало чудовище. Огромное, как целый дом. Нет, улица в три дома. Черная чешуя, алая пасть, глаза, как блюдца. Уродливый и жуткий. Он посмотрел на меня странно, пристально, словно хотел сожрать прямо тут, а потом громко фыркнул, из ноздрей повалили клубы дыма и плеснул мне под ноги кожистое крыло. Драканы быстро надели на меня жилет и нахлобучили капюшон, а потом подтолкнули в спину. «По крылу лезь на холку, госпожа, там упряжь. Пристегни ремни и держись крепко». Я представила лицо Таисии. Уверена, что она бы запрыгнула на дракона без раздумий, визжа от счастья. Придется лезть. Лазать я не умела. В горы меня не брали, на деревья приличные девушки не лазали. Кое-как, цепляясь за жесткие складки и выступы, я доползла до спины дракона и взгромоздилась в седло. Для этого мне пришлось широко раздвинуть ноги. Да, в юбке бы так не получилось. Повозившись с ремнями, я быстро сообразила, что они крепятся поверх бедер и на талии. Застегнула все пряжки. Меня начало крупно трясти. «Надевай перчатки!» — закричала мне снизу одна из дракан. «И держись крепче, госпожа!» Я достала из кармана в жилета толстые кожаные перчатки, натянула и ухватилась за толстый кожаный жгут, который обвивал могучее тело чудовища. А потом оно взмахнуло крыльями и поднялось в воздух. Я прикусила губу, сжалась в комочек и зажмурилась. Ветер ударил в лицо, опора подо мной зашаталась. Я бы так и сидела с закрытыми глазами, если бы не мысль, что мне нужно увидеть, где я есть. Как же я сбегу, если не узнаю, куда бежать? И я рискнула открыть глаза. Мы парили над дворцом. Белые стены, белые купола, белые переходы, выступы и лесенки. Зелень сада, толстые стены, опоясывающие мою тюрьму. И все. Больше не было ничего. Ни моря, ни пустыни, ни даже тумана. Просто пустота. Черное небо. Замок дракона был на парящем острове. Бабушка рассказывала мне о таком, но я думала, что это лишь сказки. От изумления я даже забыла про страх. Чудеса-то какие! Я завертела головой, убеждаясь, таких островов здесь много. Большие, маленькие, с дворцами и даже целыми городами. Да, убежать мне не удастся. Остается только попробовать еще раз с зеркалом. Если произнести заклинание 100 раз подряд, может, и сработает. Интересно, а где же остальной мир? И что же это получается? Звезды, которыми я любовалась из своего окна... Вовсе и не драгоценные камни, пришитые к шлейфу матушки ночи, а вот эти острова? И это они светятся в небе? Рискуя вывалиться из упряжи, я отклонилась в сторону, чтобы заглянуть вниз. И да, там была земля. Тоже огни, лоскутные одеяла полей, пятна городов. Где-то там был Эфраим, и мой дом, и мои сестры. Но я туда никогда не вернусь. Мне разом стало страшно и холодно. Слезы замерзали на щеках, из носа потекло. Словно почувствовав мое настроение, дракон заложил крутой вираж, взмахнул крыльями и повернул. Мы летели обратно, в мою золотую клетку.